Урок 8. Задание 14. Алло, это интернет-кафе? Да. Скажите, как вы работаете? С 9 утра до 11 вечера. Всю неделю? Да, всю неделю без выходных. Спасибо. Извините, как работает этот музей? Он работает со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. А в понедельник? По понедельникам музей не работает.